Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Пролог. Все готово к взлету. Требовательный девичий голосок разнесся по ангару. Так как его обладательница исполнилась едва ли 12 лет, кому-то это могло бы показаться забавным. Но только не элитным бойцам 203 магического крыла быстрого реагирования, находящимся здесь. Все фигуры вокруг, включая персонал обслуживания, еще больше засуетились, боясь вызывать недовольство маленькой диктаторши. «Так точно, товарищ майор, все уже на своих позициях», — подбежала к девочке молодая девушка, которой и 20 еще не исполнилось. «Но вы уверены, товарищ майор, не поставив командование в известность?» — запнулась она на полуслове, когда девочка подняла на нее недовольный взгляд. «Лейтенант Серебрякова, мне повторить мой приказ?» «Никак нет, товарищ майор», — вытянулась она в струнку, будто испуганный кролик. «Вот и хорошо, именно на подобные случаи командование и дало мне особые полномочия. И сейчас как раз этот случай. Если мы прямо сейчас не покончим с остатками сил республики...» — запнулась она на полуслове. «Где сейчас этот безумный ученый?» «Доктор Шугель у себя в лаборатории, но скоро подойдет к рубке. Вот, товарищ майор, он передал, что вы просили...» Девушка передала ей маленький круглый сверток, едва уместившийся в маленькой ладошке девочки. Открыв сверток, она заглянула внутрь. Черный блеск металла показался на свет. На лицо девочки моментально наползла счастливая улыбка. Если бы так улыбнулась любая другая девочка ее возраста, все бы только умилились с этого, однако в ее случае послышался резкий стук каблуков. Девочка перевела взгляд на источник звука. Ее лейтенант почему-то внезапно оказалась на расстоянии нескольких метров. Нервно стоя в стороне, она чуть подрагивала, не осмеливаясь взглянуть ей в глаза. «Что-то случилось, лейтенант Серебрякова?» — подала голос девочка. «Никак нет, товарищ майор», — та тут же вытянулась по струнке. «Вот и прекрасно, какой сегодня замечательный день, не находите, а скоро он станет еще лучше», — буквально прошипела она последнюю фразу. От картины перед ней у девушки рядом выступил холодный пот на лбу. «Все же он успел закончить», — продолжила девочка, — «превосходно». Она спрятала сверток во внутренний карман униформы. «Товарищ майор, а что это та?» «Лейтенант Серебрякова, слишком много вопросов. Ступайте на свою позицию, на счету каждая секунда». «Ты так точно, товарищ майор», — немедленно умчалась та. Девочка направилась к своему 5-1. С ее лица никак не сползала радостная улыбка. Мысли метались в предвкушении сегодняшней миссии. Наконец-то, есть шанс покончить с этим мерзким существом Ха. И не только, этой войне тоже скоро придет конец. Наконец-то я смогу зажить припеваючи в свое удовольствие, хи-хи-хи. Тудум. Внезапно рядом послышался грохот металла о пол. Взглянув на источник, она наткнулась на инженера обслуживающего персонала. У него было такое лицо, будто призрака увидел. Смахнув с себя улыбку счастья, она тут же вернула своему лицу обычное серьезное выражение. «Да что это со всеми сегодня? Рассеянные все какие-то. Ладно, неважно. Вы закончили. Аппарат готов к взлету». «Ты так точно, товарищ майор. Аппарат полностью готов к взлету», — почему-то заикаясь, ответил он. «Отлично». Забралась она в кабину. Устроившись поудобнее в этой пародии на нее, включила рацию. «Всем прием. Как меня слышно?» «ПФ-ПФ». «Прием, слышимость отличная», — хором раздались три мужских голоса командиров звена. «Отлично. Помните, что этой миссией мы наконец закончим войну. Провал не допустим. Действуем так же, как и на прошлом задании. Делимся на 4 звена. Я поведу первые, за вами остальные. Как поняли?» «Так точно, товарищ майор», — хором отозвались голоса. «Товарищ майор, ты получила то, что я тебе передавал», — раздался следом из динамиков возбужденный голос одного безумца. «Доктор Шугель, надеюсь, эта штука стабильна. Она случаем не рванет у меня в кармане?» «Товарищ майор, отбрось сомнения, это же мой величайший шедевр. Он без сомнения окажет тебе неоспоримую помощь в предстоящем задании. В теории все». «ПФ», — следом раздались помехи. «Этого-то я и боюсь, что только в теории. Не волнуйся, эта же технология разработана как раз по твоему запросу. Я был впечатлен подобной идеей. Это просто гениально. Вы подарили мне возможность сотворить величайший шедевр. Ах да, Также настройка произведена лично на вас. Ну смотрите, доктор. Начать запуск. Давление в норме, синхронизация в норме. Приступить к запуску, раздался из динамиков голос оператора. Майор, я все хотел спросить, как же вы додумались до такого? Это же, Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Раздался рев реактивных двигателей, перебив любопытство одного гениального маньяка. Запуск. Жесткий гул отдался в ушах девочки. Ее резко впечатало в заднюю часть кабины. Давление нарастало. Борясь с нагрузкой, она со всей силой сжала зубы, стараясь не потерять сознание. «Майор, по возвращению. ПФ, обязательно скажи. ПФ, кое-кто все не унимался». Нагрузка продолжала расти. Девочка активировала магический щит. Давление спало. Но это было лишь начало. Девочка сгруппировалась и приготовилась, покрепче уцепившись за поручни. Бу-бум. Жесткий гул заполнил уши. Девочку вновь со всей силы впечатала в заднюю часть кабины. Звуковой барьер пройден. Сопротивляясь нагрузке, она всеми силами старалась поддерживать концентрацию. Внезапно рука сама потянулась к внутреннему карману и с силой сжала шедевр доктора. Счастливая и невинная улыбка сама расползлась на ее лице. «Ну держись, существо ха!» Бум! Гул от разрыва боевого снаряда отдался в ушах. Следом обдала волна жара. Снаряд пришелся прямо на магический барьер, отбросив девочку в сторону. «Черт возьми! Смотри, как сопротивляются!» «Похоже, выбора нет!» В прицеле ее винтовки появилась корабельная пушка. «Ты еси бог, сошедый в ад и узы окованных разрешивый, сам и душу раба твоего упокой!» Бам! Запитанный до предела магический снаряд яркого желтого света вырвался из ствола. Раздался оглушительный взрыв. Металлическая крошка с покореженными осколками боевого орудия взлетели в воздух. Прямое попадание. Девочка тут же ворвалась в поднявшиеся клубы дыма. Спустя 5 минут все было кончено, и только генерал вражеской армии отражался в прицеле ее винтовки. Его ненавидящий взгляд так и пылал. «Если бы вы просто капитулировали, этого можно было бы избежать. Да что ты понимаешь, мелкая мерзавка? Истинное лицо империи – это дьяволы вроде тебя. Вы все должны быть уничтожены!» – заорал он, в отчаянии доставая пистолет из кобуры. Бам! Его рука обвисла плетью. Генерал бухнулся на пол капитанского мостика. Девочка опустила винтовку и взглянула ему в глаза. «Ну что за идиот? Ну же, убей меня!» Проорал он, сверляя ее взглядом ненависти. «Не так быстро. Ты еще поработаешь на благо империи». Дверь с грохотом распахнулась, и внутрь ворвался один из командиров звена. «Товарищ командир, все цели устранены. Ваши приказы». Вытянулся он по стойке смирно. «Старший лейтенант Вайс, спеленайте это недоразумение. Будет подарок штабу». Отдала приказ Сана, выходя из каюты. Но вместо обычного «так точно» в ответ прозвучало: «А тебе все мало? Насколько же отчаянным должно стать твое положение, чтобы ты наконец принял веру?» Только услышав этот знакомый и ненавистный голос, девочка тут же развернулась. Мир застыл. Вайс по-прежнему стоял по стойке смирно, не в силах пошевелиться. Генерал же вражеской армии смотрел на нее привычным, насмешливым взглядом существа «Ха! Ха! Я так и думала, что сейчас ты точно появишься. Ну, как тебе? Теперь даже тебе будет не так просто продолжить развязывать войну», — улыбнулась она. «Харем, на этот раз не пытаешься застрелить меня. Ну, в любом случае это бесполезно». Внезапно он перевел тему. «Что, не нравится вкус поражения? Хи-хи-хи, ну ничего, скоро привыкнешь. Да, успела ты спутать мои планы, но не думай, что на этом все и закончится. Не сомневаюсь, именно поэтому есть разговор. Почему бы тебе самому не показаться? Поговорим с глазу на глаз. Разговор. Неужели ты все же понял бесплодность своих попыток сопротивления и решил принять веру?» На секунду он замолк, раздумывая о чем-то. «Хорошо, почему бы и нет?» Внезапно помещение капитанского мостика заполнил ярчайший свет. Пространство вокруг окрасилось белым, а совсем рядом с девочкой появился какой-то седовласый старик с длинной бородой. В его морщинистых, с виду добродушных глазах отражалось любопытство, а сам он насмешливо ухмылялся. Внезапно девочка выхватила из внутреннего кармана сверток. Магическая сила моментально хлынула из нее в устройство. «Отче наш, иже еси на небесах, да светится имя твое, да приидет царствие твое. Ха-ха-ха, как я и подозревал, ты что-то задумал, но это бесполезно. Его ухмылка еще больше растянулась. «Ты же не забыл, кто наделил тебя этим Божьим благословением? Да будет воля твоя!» Внезапно устройство зашевелилось. Острые металлические края проткнули ткань насквозь и продолжили свой путь, вращаясь против часовой стрелки. В этот же момент она выкинула его в сторону существа Ха. «Посмотрим, как ты сейчас будешь смеяться, ублюдок!» Насмешливо смотря ей в лицо, он поймал устройство рукой. С любопытством посмотрел на него. Внезапно устройство схлопнулось в одну точку, будто под действием бешеного давления. «Это же!» Голос старика вдруг стал серьезным. Внезапно рядом с существом Ха пространство стало искажаться. Свет исчезал. Все частицы вокруг стягивались в одну точку. Его улыбка тут же пропала. «Да как ты посме!» Его самого стало засасывать в эту воронку. «Будешь знать, ублюдок, что значит не придерживаться собственных правил!» Девочка улыбалась от всей души, будто только что слопала 10 порций шоколадного мороженого. Пространство вокруг все продолжало стягивать. Существо Ха уже исчезло внутри воронки, но ничего не прекращалось. Внезапно девочку тоже потянуло в нее. Холодный пот выступил у нее на лбу. «Какого черта происходит? Доктор же сказал, что она не продержится даже секунды». Начала паниковать девочка, из всех сил упираясь ногами в пол. «А, доктор, ублюдок, ты сделал ее слишком стабильной. Какой я была дурой, что понадеялась на этого безумца». Это были ее последние слова, эхом отдавшиеся в белом пространстве, прежде чем она, вслед за стариком, исчезла в бездне тьмы. Темно, пусто, ничего не разглядеть, ничего не ощутить, ничего не услышать, кругом, ничего. Девочка плавала в этом ничего уже довольно долгое время. Временами перед ней проносились какие-то образы. Она наблюдала за жизнью разных людей, от самого рождения до глубокой старости. Миры также были разные. Время было разное. Эра динозавров, средневековье, золотой век, ее век, будущий век. Все это проносилось у девочки перед глазами. Она не могла это контролировать. Она не могла отвлечься. Она не могла не смотреть. Она уже не знала, сколько времени прошло. Казалось, целая вечность. «А ты что тут делаешь, малышка?» Внезапно ее окликнул мужской голос. Девочка повернула голову. Перед ней стоял какой-то рыжий парень. Одет он был в красную футболку с надписью «Мир, игра» и синие бриджи. «А это еще кто?» Промелькнула мысль у нее. «Погоди-ка, ты что, мужик?» Удивленным тоном воскликнул парень. «Ха-ха-ха-ха! Ой, не могу, это же какой извращенец сотворил с тобой подобное! Ха-ха-ха!» Парень в приступе смеха чуть ли не катался по пустоте. Лицо девочки залилось краской, и она отвернулась в сторону. «Такой же придурок вроде тебя!» «Чертово существо Ха! Фух!» Парень наконец отошел от внезапного приступа и, снова глянув на нее, продолжил: «Ну чего сразу такая реакция? Я же не со зла!» Погрустнел он. «А ты кто такой?» «Я... Да я просто мимо проходил. Подумал, дай загляну сюда, и вот я тут», ухмыльнулся рыжий. «Мимо проходил. Ну вот куда шел, туда иди. Отвали от меня», резко ответила девочка. «Да ладно тебе. Давай поболтаем. Не часто встретишь тут гостей, особенно таких, как ты». Подойдя к ней, он присел рядом и махнул рукой. Перед девочкой внезапно всплыла ее история жизни. Работа в престижной японской корпорации. Хороший карьерный рост. До светлого будущего было рукой подать. Картинка сменилась. Уволенный им сотрудник компании сталкивает его прямо под поезд. Картинка сменилась. Разговор с существом Ха. Картинка сменилась. Перерождение. Новый мир. Сиротский приют, обучение в офицерской школе, война, карьерный рост и последняя встреча с существом Ха. Хо. Парень внезапно заинтересованно посмотрел на девочку. «Интересно, очень интересно. Так вот значит, как ты попал сюда, или попала, а, неважно, ловко придумано. Но знаешь, этим ты его не убила, разве что доставила немного головной боли», ухмыльнулся он. «Серьезно, чертово существо Ха. Даже этим его не пронять. Ах!» Устало выдохнула девочка, завалившись на спину. «Ну а чего ты ожидала? Боги вроде него зовутся богами не за красивые слова. К тому же, не находишь странным, что ты и сама еще жива? Хе-хе-хе. Боги!» Девочка с прищуром посмотрела на него. «Ни за что не признаю существование богов. Особенно таких, как этот ублюдок!» Зло выкрикнула она. «Хе, интересно. Да с тобой не соскучишься. И кто же тогда он по-твоему? Существо Ха. Вот он кто. И пристально глядя ему в глаза, продолжила: ты не исключение, существо Вай. Существо Вай. Это я-то. Недоуменно посмотрел на нее рыжий парень. Ха-ха-ха-ха. Неплохо придумано. А у тебя хороший вкус, мне нравится. Еще один больной на мою голову. Устало выдохнула она. Ну и что ты теперь собираешься делать? Не знаю. Ничего. Раз этот ублюдок даже от этого не сдох. Устало прикрыла она глаза. Просто останусь здесь. Здесь его по крайней мере нет. Хм. Задумчиво протянул рыжий. Дело конечно твое, но знаешь, долго ты здесь не продержишься. Ты и сейчас-то жива только благодаря божественной энергии, циркулирующей в тебе. Но долго это продолжаться не сможет. К тому же, ты и правда думаешь, что он не доберется до тебя здесь? Хи-хи-хи. Ухмыльнулся он. Ха, устало прикрыла она лицо ладошкой, как я и подозревала. Вот ублюдок, когда же он отстанет от меня? Знаешь, я бы мог помочь выбраться тебе отсюда. Девочка приоткрыла глаз и подозрительно уставилась на него. Нет-нет, не подумай, ничего такого. Поднял рыжие руки в свою защиту, даже не сравнивай меня с этим сталкером. Заключим сделку. Услуга за услугу. Девочка посверлила взглядом его какое-то время и кивнула, чтобы он продолжал. Мне надо протестировать одну мою разработку. Этим ты и займешься, а я вытащу тебя отсюда. Разработка. Неужели я повстречала еще одного безумного ученого? Мало мне было доктора и существа, ха, так теперь два в одном. Зашибись, закатила глаза девочка. Ха-ха-ха, забавные вещи ты говоришь. Не переживай, это полностью безопасно. Ну, относительно. Девочка снова прострелила его взглядом. Да не переживай ты, я уверен, тебе понравится. К тому же, когда ты снова встретишься с этим существом, ха, она может тебе очень пригодиться. Ну так как? Ухмыльнулся он снова. Девочка некоторое время молчала, прикрыв глаза. Потом резко села, взглянула на него, и лишь через некоторое время, отведя взгляд в сторону, пробормотала. Похоже, у меня нет выбора. Хорошо, я согласна. Так как ты собираешься вытаскивать меня отсюда. Вот и отлично. Есть два варианта. Первый, я отправлю тебя в случайный мир. Второй, я отправлю тебя в мир по связывающему тебя с ним каналу. Туда, где он находится сейчас. Выбор очевидный. В чем подвох? Хи-хи-хи, мне нравится твой подход к делу. Снова ухмыльнулся он. Подвох в том, что даже если я отправлю тебя в другой мир, он все равно легко сможет тебя найти, так как между вами есть связь. Однако, если ты отправишься прямо к нему, я в качестве специального бонуса замаскирую этот канал в тебе. Так что на время, пока маскировка будет работать, он и все, кто с ним связан, не заметит тебя. Ну, само собой, пока сама не спалишься. Ну и, каков твой выбор? Ехидно ухмыльнулся рыжий. Черт возьми, эй, существо Вай, тебе-то оно на кой надо? Ну ведь так куда интереснее. Его ухмылка расползлась до ушей. Что ты, что существо Ха, вечно творите, что хотите. Достало. Выругалась девочка. Эй-эй, полегче. Я вообще не обязан тебе помогать. Обиженно развел он руки в стороны, лишь предлагаю сделку, а выбор за тобой. Ну, в чем-то ты прав. Так говоришь, он меня найдет в любом случае. Отлично. Просто замечательно. Ну тогда я сама приду к этому ублюдку и надеру ему зад. Вау, какой боевой дух. Так держать. Ну что же, раз мы договорились. Постой, внезапно девочка снова взглянула на него, ты не мог бы. Тут она окинула взглядом свое тело. Хи-хи-хи, мог бы. Но не стану. Ха-ха-ха. Ах ты, не пойми неправильно. Я не какой-то там благодетель. И никогда им не был. Так же, как и ты. У нас лишь сделка. Услуга за услугу. Вот выполнишь свою часть сделки, а там посмотрим. Серьезно закончил рыжий. Хм-м, девочка снова внимательно на него посмотрела. Ну что же, справедливо. Хорошо, я согласна. Начинай. Отлично. Приготовься, будет чуть-чуть больно. Он щелкнул пальцами. В голову будто вонзилась буровая установка, разнося в клочья нейронные связи. Боль затопила сознание. Девочка не могла даже вздохнуть. С трудом удерживая концентрацию, она снова впилась в него взглядом. И это... Ха, чуть. Ха, чуть. Едва выдавила она из себя. А ты молодцом. Хорошо держишься. А теперь тебе пора. Он снова щелкнул пальцами. Боль усилилась в несколько раз. Сознание стало меркнуть, пока вид пустоты окончательно не испарился из ее поля зрения. Извращенец. Глава 1. Примечание к части. Не удивляйтесь, что Иссей думает об Ирине, как о мальчике, это по канону он ее мальчиком считал. Мы с отцом шли по тропинке в больницу. Вокруг было много деревьев, много людей. Отец говорил, что люди здесь отдыхают и излечиваются. Это хорошее место. Здесь много людей становятся счастливыми. А сегодня у меня появится сестренка. Отец так сказал. С нетерпением жду этого момента. Иссей, как я уже говорил, сегодня у тебя появится сестренка. Пожалуйста, будь заботливым и ответственным братом. Ты должен наравне с нами, твоими родителями, наставлять и воспитывать ее. Это очень важно. Я рассчитываю на тебя, мой сын. Конечно, папа. Отозвался я, внимательно смотря на отца. Папа, а откуда берутся дети? КХМ. КХМ. Иссей. Почему-то внезапно замялся отец, мы обязательно поговорим об этом позже. Тебе же всего 5 лет, так что пока рановато, но я очень надеюсь, что ты вырастешь в ответственного человека и порадуешь своих родителей внуками как можно раньше. Хорошо, папа. Я выгравировал эти слова внутри себя. Во что бы то ни стало исполнить завет отца. Мы вошли в большое белое здание. Вокруг было много людей. Все почему-то суетились туда-сюда. Отец прошел в какое-то окошко, а я остался ждать рядом, сев на стульчик. Внезапно послышался знакомый голос дяди. «Хеда-сан, вы уже тут. Мы тоже только что подошли. Ваше приглашение очень порадовало нас с супругой. Мы с нетерпением ждем, чтобы посмотреть на вашу новорожденную дочь». Повернув взгляд в сторону, я увидел знакомое лицо. «Это же папа Ирки. Кья. Иссей-кун, привет. Как дела?» Только завидев меня, завопил мой лучший друг. «Привет, Ириш». Я тут же подскочил с места. Подбежав, он сразу набросился на меня с вопросами. «Я слышала от папы, что у тебя скоро появится сестренка. Это правда. Правда. Правда. Правда. Кья. Как же я хочу на нее посмотреть». Его глаза прямо лучились нетерпением. «Ага, я тоже. Вот сейчас, папа. Иссей, Ирина-чан, идите сюда, посмотрите на свою новую сестру и подругу». Тут же прекратив разговоры, мы направились за отцом. Дойдя до палаты, отец постучался. Послышался приглушенный голос мамы. «Войдите». Отец открыл дверь и прошел внутрь. Следом зашли родители Ирки и... Только мы хотели зайти, как натолкнулись на замершего на месте папу Ирки. Я поднял взгляд наверх. «Почему папа Ирки остановился? Что-то не так?» Послышался голос отца. «А, нет, простите, Хеда-сан. Что-то я... Ха-ха-ха. Хух, это было несколько... неожиданно. Простите, что заставил вас волноваться. Дорогая, идем. А...» С небольшим опозданием отозвалась мама Ирки. «Все-таки что-то не так». Снова взволнованно отозвался отец. «А, нет, простите. Просто мы с женой несколько чувствительны к таким моментам», замялся он. «Дорогая, невежливо заставлять ждать наших благодетелей». «А, да, простите, Хеда-сан». Мама Ирки, кажется, пришла в себя. Наконец мы подошли к кровати, где были мама и, на ее ручках был малыш. «Так это моя сестра. Здорово». Во мне поднялась такая буря эмоций, что мне хотелось носиться по палате туда-сюда, не обращая ни на что внимания. Однако, меня кое-кто опередил. «Кья, так это сестренка Иссея. Какая милашка. Можно ее погладить? Можно, можно, можно. Ха-ха-ха», засмеялся отец. «Конечно, Ирина-чан. Иссей, иди сюда. Посмотри тоже на свою сестру поближе». Ирка тут же забрался на кровать к маме и погладил мою сестренку по редким волосикам. Смотря на эту картину, в груди почему-то сжалось, и я нахмурился, смотря на него. Мне было почему-то обидно, что Ирка украл мой ферст-тач сестренки. Но внезапно, Ирка будто замер, не в силах пошевелиться. Что случилось? Внезапно он перевел взгляд на своих маму и папу. «Папа, я сейчас почувствовала что-то странное, мне почему-то стало так... «Хорошо, хорошо», – расплылся он в улыбке. Услышал я, пока забирался на кровать к маме. Я дотронулся до сестренки. «Вау, так это моя сестренка. Какая она милашка». Улыбка сама растянулась на лице, когда я проводил рукой по ее редким волосикам. Мама Ирки внезапно внимательно посмотрела на свою дочь. «Так ты тоже почувствовала, Ира?» Отец беспокойно посмотрел на гостей. «Хеда-сан, простите, не хочу вас обидеть». Можно мы с женой отойдем на пару минут и поговорим, а после обязательно отпразднуем такой незабываемый день. Да, конечно. Слегка недоуменно посмотрел им вслед отец. Мне внезапно захотелось в туалет. Я спросил отца, и он отпустил меня. Выйдя из палаты, я направился в конец коридора, но проходя мимо поворота. «Дорогая, ты же почувствовала это, верно?» — послышался голос папы Иры. «Да, дорогой. Это без сомнений было. Но как это возможно? Думаешь, дочь семьи Хеда одна из избранных?» «Нет, не думаю. Я внимательно ее проверил, пока Иришка игралась с ней. Она абсолютно точно простой человек. Самый обычный. Никаких сил у нее нет. Просто, как мне кажется, у нее очень чистая душа. Вполне возможно, что она способна стать истинным носителем святого меча. Нет, не совсем. Хотя, это тоже не исключено. У меня возникло ощущение, что я нахожусь рядом с... Я поняла тебя, дорогой. Я почувствовала то же самое. По коже будто бы мурашки пробежались. Ощущение, будто бы ее коснулся перстом сам Господь. Именно. Подобное я чувствовал только рядом с... Ну ты сама знаешь. Верно. Так что будем делать? Сообщим. Может, она и обычный человек, но если сможет стать одной из... Не думаю, что это хорошая идея. По крайней мере в такое время, как сейчас. До меня дошли нехорошие слухи об одном набирающем силу проекте. Ты ведь понимаешь, о чем я. Ирину мы кое-как прикроем, но насчет семьи Хеда. Я так и думала, дорогой, ты неравнодушен к ним. Ну ничего, я могу тебя понять. Они действительно замечательные люди. Верно. Лучше пусть все остается как есть. А дальше, будь, что будет. На все воля господа. Мне показался странным их разговор. Но если честно, я и половины понять не смог и поторопился в туалет. После, возвращаясь к палате, услышал внутри приглушенные голоса. «Хеда-сан, вы же еще не выбрали имя своей дочери, не так ли?» — послышался голос папы Ирки. «Да, это верно. Все никак не можем решить, ха-ха-ха. Мы столько имен уже с женой перебрали, но никак не можем выбрать подходящее, чтобы выразить всю нашу любовь к ней. Хеда-сан, тогда как насчет имени Таня? В честь древней святой мученицы Татьяны Римской. Я уверяю, ваша дочь особенная. Она без сомнения заслуживает подобного имени. И она сама по себе, словно святая. Вам так не кажется?» — с какой-то долей благоговения промолвил отец Ирки. Ха-ха-ха, даже не знаю, что и сказать. Святая. В честь святой. Ну мне кажется, это немного через... Дорогой. Мне нравится это имя. Давай возьмем его. Взгляни на свою дочь. Она и правда будто бы святая. Отец на слова мамы замолк на мгновение, но спустя несколько секунд расплылся в улыбке, смотря на маму и сестренку. Ох, дорогая, ну как я могу с тобой спорить? Ну что же, тогда нашу дочь отныне зовут Хеда Татьяна. Таня, просыпайся. Подъем. Если сейчас же. Просыпайся. Подъем. Если сейчас же. Над ухом прожужжал миленький голос с одного моего устройства. Однако к нему почему-то примешался еще один, хотя не менее миленький. В порыве насладиться этим моментом чуть подольше, я еще сильнее закутался в одеяло. «Не поднимешься, не поднимешься». Мой слух ласкали два таких миленьких голоса. «Я, поцелую, товарищ, тебя», — прокричал будильник голосом Цундери. «Будешь наяривать 20 кругов вокруг площадки». Второй миленький голос внезапно превратился в рев дракона. Бум. Я сам не понял как, но в следующую секунду оказался безжалостно выброшен из кровати мордой в пол. «А, че, что происходит?» Я тут же мигом проснулся и взглянул на обладателя драконьего рева. «Сколько можно дрыхнуть?» «Быстро оделся, в ванную и на завтрак. У тебя 2 минуты. Марш выполнять». Им, как ни странно, оказалась моя реальная Цун, сестренка. Жаль только у нее, в отличие от будильника, приставки Дири не существует. Я тут же подорвался с пола, как ошпаренный. Не время рассиживаться, а то она реально способна выполнить свое обещание. Эта паническая мысль придала мне все мыслимое и немыслимое ускорение, и ровно через 2 минуты я уже выходил из ванной. Хух, а ведь в детстве была такой миленькой. Вспомнил я свой совсем недавний сон. Не так часто мне снится прошлое, интересно, к чему это? Зайдя на кухню, я присел рядом с сестрой, и мы всей семьей принялись завтракать. «Танечка, как у тебя дела в школе? Ты не боишься пропускать столько занятий? Наверное ведь, успевать за школьной программой сложно. Обеспокоенно поинтересовалась мама. Все в порядке, мама. Вот результаты моих недавних тестов. Сестра передала бланк отметок маме. Кья, девочка моя, опять высшие баллы по всем предметам. Я просто поражаюсь, как ты успеваешь все. И работать и получать такие высокие оценки в школе. Воскликнула мама. Ну как я могу подвести своих родителей? Это меньшее, что я могу сделать в благодарность. Мама, вы ведь с папой постоянно потакаете эгоизму своей дочери. Состроив ангельское личико, сестра скромно потупила глазки. Сначала я и правда сильно сомневалась. Но смотря на эти результаты, но ты правда в порядке. Не перенапрягаешься. Тебе ведь и 12 еще нет. Заботливо спросила мама. Мама, со мной все в порядке. Я справлюсь. Расплылась в улыбке сестра. Эх, ну как знаешь. Но если только захочешь отдохнуть, сразу дай маме знать. А то эти продюсеры твои загоняют еще мою девочку. Вздохнула мама. Дорогой, ну же, чего ты сидишь, как истукан. Пихнула мама отца в бок. Твоя дочь демонстрирует такие результаты. А ведь именно ты меня уговорил тогда. До сих пор поражаюсь твоей дальновидности. А, отец будто бы отмер. Ах, ха-ха-ха, да верно, дорогая. Наша Танечка лучшая. Исей, тебе следует брать пример со своей сестры. А то, смотря на твои достижения, я волнуюсь за твое будущее. Да, конечно. Угрюмо ответил я, уткнувшись в свою тарелку. Настроение резко упало. Опять они обсуждают сестру. Да и слышу в ответ одно и то же. Но сегодня я все-таки пойду в школу. Не могу же я постоянно пропускать занятия. Мне перед друзьями и учителями неудобно. Снова скромно потупила глазки сестра. Верно, доченька моя. Как хорошо, что ты все понимаешь. Друзья очень важны. Школа – это лучшее время юности. Поддержала мама сестру. Настроение упало ниже плинтуса. Я еще больше паник над тарелкой. Сестра идет в школу. А боже, что же будет? Закончив семейный завтрак, мы отправились в школу. Пожалуй, мне стоит объяснить, почему мы идем на занятия вместе. Да и насчет особых привилегий моей сестры тоже. Так уж вышло, что моя сестра – гений. Истинный гений. За что бы она ни бралась, всегда добивалась лучших результатов. Ее талант начал проявляться еще в детстве. А когда поступила в начальную школу, он расцвел во всей красе. Сестра каждый год перепрыгивала по классам. За год проходила два. И в итоге, несмотря на то, что ей сейчас всего 11 лет, она учится в одной параллели со мной. На втором году обучения академии КУА. У нее всегда лучшие отметки. Она всегда первая в спорте. У нее всегда лучшие рекомендации от всех людей, с которыми она когда-либо контактировала. Ее репутация настолько высока, что выше просто не может быть. Так я думал до прошлого года. Ох, как же я ошибался. Сестра внезапно получила работу. Она стала самым настоящим идолом. Не знаю, как ей удалось уговорить родителей, но по факту, они дали свое добро на нескольких условиях, которые она блестяще выполняет. Помню тогда жаркий спор отца и мамы, когда она вывалила на них эту новость. Мама была резко против. Но все ее аргументы сестренка разбивала в пух и прах своей железной логикой. Но несмотря на это, она бы все равно так просто не согласилась. Ведь мама очень любит сестру. Однако, чего я не ожидал, так это того, что отец вступится за сестру. Он поддержал ее, да еще так рьяно. Спор был очень жаркий, и мама все-таки сдалась. В итоге, сестра теперь разъезжает по гастролям, дает концерты, записывает CD. Участвует в фотосессиях и часто появляется на ТВ. Она мигом набрала бешеную популярность. 11-летняя девочка и идол-гений. А после нескольких неоднозначных происшествий кое-кто стал ей даже поклоняться. Моя сестра. Идеально. Нет более точного слова, описывающего ее. Так я искренне считал до одного происшествия. Если честно, смотря на ее успехи, я, как старший брат, чувствовал себя полностью бесполезным. В итоге около года назад я сорвался и сделал самую большую ошибку в моей жизни. С тех пор-то мне и открылось ее истинное лицо. Это же, Кья. Ага, она пришла в школу. Кхеда сама пришла в школу. Кхеда сама. Кхеда сама, с добрым утром. Подходя к школе, со всех сторон начали раздаваться выкрики фанаток моей сестры. Нас тут же окружила толпа народа. С добрым утром, девочки. И да. Потупила глазки сестра, мне очень неловко, я же просила вас не называть меня так. Мы же подруги, обращайтесь ко мне просто Таня. Да как можно, Хеда сама, воскликнула одна из самых ярых фанаток моей сестры, это же. Но внезапно девушка осеклась, когда заметила капельки влаги в глазках сестры. Ты, дура, ты чего смущаешь Таню сама, не видишь что ли, что она к нам со всей душой, а ты что делаешь? Эй, а рядом с ней случайно не, фу, снова он здесь, эй, изврат, а ну проваливай. Не смей осквернять Таню сама своим присутствием. Меня тут же грубо отпихнули в сторону, и я плюхнулся на землю. Эх, так и знал, вот поэтому я и не хотел идти в школу вместе с ней. Хотя, внезапно улыбка сама на мне расплылась. Мне открылся просто райский обзор под таким углом. Все же в этом есть свои плюсы, хи-хи-хи. Но мое состояние нирваны внезапно прервало вмешательство некой маленькой фигурки, перекрыв весь обзор. Ну же, девочки, какой бы он ни был, он все же мой брат. Пожалуйста, простите его. Сестра сложила маленькие ручки в замочек, смотря на окруживших нас девушек умоляющим взглядом. Но Таня сама, простите, что говорю вам это, но, он не заслуживает вас. Верно, верно, такой изврат, как ты. Одна из девушек прострелила меня испепеляющим взглядом, не заслуживает такой милейшей сестры. В итоге сестра кое-как успокоила своих фанаток и мы, разделившись, направились по своим классам. Только заходя в класс, меня тут же окликнул знакомый голос. «Здорово, Исей. Я видел, твоя сестра пришла в школу. Вау, она как всегда просто невероятно популярна. Даже не верится, что такой как ты, ее брат, ха-ха-ха». Обернувшись, я увидел одного из лучших своих друзей, Матахаму. Даже разговаривая со мной, линзы этого сканера трех размеров блуждали вокруг, выискивая все новые и новые цели. «Это точно. Твоя сестра словно ангел. Эх, как я тебе завидую». Легла рука мне на плечо, а на краю зрения блеснула лысина Мацуды. «Эй, ребята, и вы так говорите о своем лучшем друге? Ну что же, фиг тогда я вам расскажу про виды тех райских кущ, что открылись моим очам сегодня утром», сказал я, проходя к своей парте. «Что?» Хором воскликнули два голоса. «Не может быть, так в тот момент и...» «В тот самый момент, да». Внезапно Мацуда потерял все свое хладнокровие и начал трясти меня за плечи. «А ты как думаешь, хе-хе-хе, во всем надо искать свои плюсы. Ух, как же я тебе завидую. Мало того, что у тебя сестра сама ангел, так ты еще такой везунчик». Немного успокоившись, друзья расселись рядом. Из коридора же вовсю доносился гвалт. Даже половина нашего класса выбежали наружу посмотреть на представление. Но я уже привык, ведь такое происходит каждый раз, как она приходит в школу. Ух, как же она все-таки популярна. Среди милейших лоли школы, она превосходит даже Каникачан с первого года обучения. Верно. Так мало того, у нее еще и характер ангельский. Готова прощать все выходки своего братца. Просто идеал. Ну вот, опять началось. Каждый раз, как сестра является в школу, эти двое только о ней и говорят. Слушайте, парни, я же вам уже 100 раз говорил. Она не такая. Никакой она не ангел. Вы совершенно не знаете, с кем связываетесь. Да она сущий. Изо всех сил я пытался открыть друзьям глаза на жестокую реальность. Ха-ха-ха, опять ты со своими сисконскими замашками, Исы. Слушай, да сколько можно уже? Точно-точно. Несправедливо, что только ты можешь любоваться таким ангелом каждый день. Смотря, как они смеются над моими словами, я лишь махнул рукой. Ну и хрен с ними. Сами не понимают, во что ввязываются. На обеденном перерыве Мацуда предложил гениальную мысль, что способна сравниться разве что с интеллектом моей сестры, подглядеть за девчонками клуба Кинда. В итоге я сейчас на нашем секретном месте и пытаюсь высмотреть что-нибудь интересное. Хотел бы я так сказать, вот только эти эгоистичные сволочи заняли весь обзор, а мне даже подлезть некуда, чтобы хотя бы глазком. А-па-па-па, что у нас, а это случайно не, вау, шанс на миллион, это же сестра Исея, а во, точно, ничего себе, вот это удача, шанс полюбоваться на тело только-только созревающего священного фрукта. Но что она тут делает? Исей, разве твоя сестра состоит в клубе Кинда? Только услышав, о чем переговариваются мои друзья, меня моментально прошибло холодным потом. Я в панике тут же стал отпихивать друзей от дырки, изо всех сил стараясь защитить.